Да Силва взглянул на запертую дверь. «Я все думал, сколько времени потребуется, чтобы тебя осенило. Пайк, забудь об этом. Это же Фишер. Мы не можем дать ей шанс сбежать». «Да ладно», — сказал Пайк. «Она всего лишь женщина. Вдвоем мы с ней справимся. Ты участвуешь?» «Только вместе с тобой», — Да Силва усмехнулся. «Кто первый?» «Бросим жребий». «Моя монета или твоя?» «Моя». Пайк достал из кошелька серебряную монету и протянул Да Силве. Тот внимательно осмотрел ее и вернул владельцу. Пайк щелчком подбросил монету и, ловко поймав, зажал в руке. Да Силва сказал «Орел» и выругался, когда Пайк разжал ладонь. Пайк ухмыльнулся и спрятал монету. Да Силва посмотрел на остальных наемников. «А другие?» – спросил он тихо. «Что другие?» – переспросил Пайк. «Пусть сами ищут баб». Да Силва взглянул на запертую дверь и облизал губы. «Пайк, нам предстоит соблюдать крайнюю осторожность. Если мы дадим ей шанс, она перережет нам глотки нашим же ножом». «Так не надо давать ей шанс. Хватит скулить. Во-первых, ее здорово избили, и вряд ли она станет особенно дрыгаться. Во-вторых, ты забыл, что связал ей руки и ноги, пока она лежала без сознания. Она не может ничего сделать. Я развяжу ей ноги, а ты придержишь, пока я буду развлекаться. Затем поменяемся ролями. Идет?» «Идет», — Да Силва скабрезно ухмыльнулся. «Ты умеешь придумывать развлечения, Пайк». Они направились к запертой двери. Пайк отомкнул ее, снял со стены лампу, и они с Да Силвой вошли в комнату. В комнате не было ни окон, ни ламп, и Фишер заморгала, ослепленная светом. Она уже некоторое время находилась в сознании, но не могла сказать, сколько времени провела в темноте. У нее просто раскалывалась голова, но она радовалась, что избежала сотрясения мозга. Руки, связанные за спиной, свело судорогой, а ладони онемели, потому что веревки на запястьях были слишком крепко стянуты. Лодыжки тоже связаны, и куда-то подевался меч. Короче говоря, положение не из приятных. Изабель увидела двух мужчин, стоящих у двери, и попыталась выпрямиться и сесть. Те тщательно закрыли за собой дверь, и, глядя на их лица, Фишер поняла, что они замышляют. Ее охватил ужас, и ей пришлось сжать внезапно застучавшие зубы. Она не раз глядела смерти в лицо. Была столько раз ранена, что потеряла счет шрамам, но сейчас ей предстояло нечто иное. Фишер полагала, что каждая женщина когда-либо подвергалась насилию, но ей никогда не приходило в голову, что изнасиловать могут и ее. Только не ее, не Изабель Фишер, капитана городской стражи и прославленного воина. Она была слишком сильной, слишком хорошо владела мечом и могла защитить себя от подобных происшествий. Но сейчас оружия не было, сил тоже, а одна решимость не могла ее защитить. Однако не надо терять рассудка. Она постарается не упустить шанса, чтобы расстроить их планы. Если ей даже не удастся защититься, по крайней мере, останется возможность отомстить. Пайк повесил лампу в нише на стене, чувствуя на себе взгляд пленницы, и неторопливо подошел к ней. Глаза Изабель были спокойными, только зрачки чуть-чуть расширены. Пайк усмехнулся, встал рядом с ней на колени и положил руку ей на бедро. Фишер непроизвольно дернулась в сторону. «Не волнуйся, капитан», — сказал Пайк, поглаживая ее бедро и ощутив в этот момент ее сопротивление. «Мы с моим другом не сделаем вам ничего плохого, пока вы будете послушны. Если вы проявите добрую волю и поможете нам приятно провести время, мы вообще не причиним вам вреда. На случай, если вы будете сопротивляться, предупреждаю. Мой друг Да Силва чертовски ловко орудует ножом. Верно, Да Силва?» «Верно», — Да Силва засмеялся, почувствовав, как взгляд Фишер пронзил его. «И я капитан городской стражи», — сказала Фишер. «И если со мной что-нибудь случится, вас ожидают большие неприятности». «Только не здесь», — ответил Пайк. «В этом доме нам ничего не угрожает». «Мой муж разыщет меня. Вы ведь слышали о капитане Хоке?» «Конечно», — сказал Пайк. «Мы ждем его. Капитан Хок хороший боец, но мы не хуже его. Кроме того, нас очень много, а он один». Фишер отчаянно пыталась найти выход. То, что говорил Пайк, было похоже на правду, и это пугало ее больше, чем все остальное. Им была нужна не только она, но и Хок. «Хорошо», — произнесла она наконец, но ее голос был совсем не таким спокойным, как ей бы хотелось. Я не буду сопротивляться, только не делайте мне больно. Может быть, развяжете меня? Тогда мне будет проще ублажить вас». Пайк яростно хлестнул по ее лицу рукой. Голова Фишер зазвенела от удара. Изабель почувствовала, как по подбородку из разбитых губ течет кровь. Она сжала зубы, стараясь справиться с болью и головокружением. Ей не привыкать к сильным ударам, но с такой холодной и обдуманной жестокостью она встречалась впервые. Пугала ее и полная собственная беспомощность. «Это чтобы ты не держала нас за дураков», — объяснил Пайк. «Если я развяжу тебе руки, то можно будет заказывать место на кладбище. Я не дам тебе этого шанса, капитан». Он вытащил из башмака нож, и Фишер напряглась всем телом. Но оружие было нужно Пайку только чтобы перерезать веревку, связывающую ей лодыжки. Досилва поспешно схватил ее за ноги. Сердце Изабель бешено заколотилось, дыхание стало лихорадочным и неровным. Пайк положил руку ей на грудь и толкнул ее так, что она упала на спину. Затем он начал стаскивать с нее брюки. Фишер попыталась снова выпрямиться и сесть. Пайк засмеялся, наклонился вперед и схватил ее за волосы. Откинув голову Изабель назад, он наклонился, чтобы поцеловать ее. Фишер вонзила зубы в его нижнюю губу, сжала челюсти и дернула головой, оторвав у Пайка кусок губы. У того изо рта хлынула кровь, и на мгновение он был парализован болью. Фишер выплюнула кровавый кусок и изо всех сил головой ударила Пайка в лицо. Нос насильника хрустнул, Пайк, падая, сбил Досилву. Пока Досилва сталкивал с себя Пайка и вставал на колени, Фишер поднялась, шагнула вперед и ударила Досилву ногой в пах. Она вложила в удар всю свою силу. У него перехватило дыхание, и он, даже не вскрикнув, упал на пол, корчась от боли. Пайк тоже катался по полу, прижав руки к лицу. От боли, стыда и обиды он лишился способности соображать. Фишер подошла и ударила его несколько раз по голове. Пайк затих. Услышав за спиной движение, Изабель мгновенно повернулась и увидела, что Досилва снова стоит на ногах. Его рука сжимала нож, глаза были холодными и яростными. Досилва замахнулся ножом, но Изабель уловила это движение, шагнула вперед и ударила его ногой по колену. Досилва начал падать, и в тот же момент колено Фишер ударило его прямо в подбородок. Голова Досилвы откинулась, и он, как тюфяк, повалился на пол и замер. Фишер прислонилась к холодной каменной стене, дрожа всем телом. У нее сильно болела голова. Хотелось лечь и закрыть глаза, но она понимала, что на отдых нет времени. Если остальные наемники услышали шум борьбы, они придут сюда. А у нее уже совершенно не осталось сил сопротивляться. Фишер глубоко вздохнула, задержала дыхание, и дрожь немного утихла. Затем опустилась на колени, ощупала пол и нашла нож, который выронил Досилова. Теперь ей оставалось перерезать веревки на запястьях, связанных за спиной рук, а затем выработать план, как выбраться отсюда, минуя наемников в соседней комнате. Фишер мрачно улыбнулась и принялась за дело. Главное, не поранить руки. Потом все остальное. Не все. Сразу. Тьма скрыла узкую улочку. Единственный фонарь освещал бледно-золотистым светом полуразрушенные дома. Шум праздника не долетал сюда, и ничто не нарушало угрюмой тишины. Хок и Роксана вытащили мечи, в то время как Медлей внимательно следил за домом, служившим тюрьмой для Фишер. Все ставни были закрыты, и ничто не выдавало присутствия в доме людей. Хок, некоторое время рассматривавший дом, недовольно нахмурился. «Ты уверена, что это именно то место? Черт побери, где же стражи?» «Прячутся в доме и смотрят в потайные щели», — тихо ответила Роксана. «Хардкастл давно использует этот дом. Внутри скрываются по крайней мере 20 вооруженных головорезов, которые ждут, когда ты явишься за Фишер». «Может быть, стоит послать Кадаманту за подкреплением», — предложил Медлей. «Нет времени», — отрезал Хок. «Жизнь Изабель висит на волоске. Ее нужно освободить немедленно». «Хорошо», — согласился Медлей. «У нас есть план?» Роксана улыбнулась, и ее глаза потемнели. «Зачем нам план? Возьмем вход штурмом, перебьем часовых и всех, кто станет у нас на пути». Хок и Медлей переглянулись. Роксана опытный воин, но хитрости в ней маловато. «Мы не можем идти на такой риск», – осторожно возразил Хок. «Они запросто могут убить Изабель при попытке освобождения. Нам нужно устроить какую-нибудь диверсию, которая отвлекла бы их внимание». «И я могу что-то поджечь», – предложила Роксана. «Не стоит», – поспешно предостерег Медлей. «Дома вспыхнут, как солома, полгорода сгорит». «У меня есть идея получше», – сказал Хок. «Поскольку моего появления все равно ждут, давайте разыграем спектакль. Сделаем вид, будто вы конвоируете меня. Медлей пусть несет мой топор. Оказавшись внутри, мы выберем подходящий момент для нападения. Если нам не повезет, меня захотят запереть вместе с Фишер. Мы подождем, пока они откроют нужную дверь. Медлей передаст мне топор, и мы перебьем всех, кто попытается сопротивляться. Вопросы есть?» Роксана взглянула на Хока. «Неужели ты так доверяешь мне, что подставишь свою спину?» «Почему бы нет?» – ответил Хок. «Если ты попробуешь меня надуть, я отберу у тебя меч и запихну его тебе в глотку». Роксана взглянула на Медлея. «Он не шутит. Давайте начнем, пока я не понял, насколько безумен этот план», – с улыбкой сказал Медлей. Фишер освободилась от веревок, связывающих запястья, и начала энергично растирать ладони, чтобы восстановить кровообращение. На руках остались болезненные порезы в тех местах, где лезвие коснулось кожи, но она не обратила на них внимания. Наконец к ладоням вернулась чувствительность, и Фишер поморщилась от колющей боли в пальцах. Она бесшумно подошла к закрытой двери и прислушалась. Похоже, пока никто не хватился Пайка и Досилвы, но она не знала, сколько времени у нее в запасе. Подойдя к Пайку, она вытащила из его ножен меч и задумалась. Эти двое мужчин, лежащие без сознания на полу, оскорбляли ее, хотели изнасиловать, а затем выдать Харкастлу на медленную и мучительную смерть.